дела Твои. Господи Боже Вседержитель, праведны истины пути Твои, Царь святых. Великие чудны дела Твои, Господи Боже Вседержитель, праведны истины пути Твои, Царь святых. Кто не убоится, не прославит Тебя, ибо Ты един свят. Все народы поклонятся пред Тобой, ибо Ты един свят. Свят, свят, Ты един свят. Свят, свят, Ты един свят. Гдолим венифлаим Масеха, Адонай Элохей Цеваот, Цедек ואמת דרכיך, מלך הגויים. מי לא יירחם, מי לא ייתן כבוד לך, כי אתה קדוש לבדך. כל הגויים ישתחוו לפניך, כי אתה קדוש לבדך. קדוש, קדוש, אתה מלבד קדוש. Kadosh, kadosh, ata kadosh levadcha. Kadosh, kadosh, ata levadcha. Kadosh, kadosh, kadosh. אתה קדוש לבדך, אתה קדוש לבדך.